Глава 11. Деньги и товары. Главная задача промышленного бизнеса – производить. Если она успешно решается, финансовые вопросы отходят на второй план и рассматриваются в основном в связи с бухгалтерией. Мои собственные финансовые операции очень просты. С самого начала я придерживался следующей политики – покупать и продавать только за наличные, всегда располагать значительной свободной суммой, извлекать максимальную пользу из векселей и получать процент по банковским вкладам. Банк для меня – удобное и надежное место для хранения денег. Время, потраченное на конкурентов, потеряно с точки зрения собственного бизнеса. Время, потраченное на овладение финансовыми тонкостями, потеряно с точки зрения производства. Финансирование производства осуществляется на заводах, а не в банках. Я не хочу сказать, что предпринимателю надо быть невеждой в финансовых вопросах. Однако ему уже лучше, если он знает слишком мало, нежели слишком много. Излишне осведомленные эксперты зачастую принимаются занимать вместо того, чтобы зарабатывать. А затем им приходится влезать в новые долги, чтобы оплатить старые. В результате бизнесмен превращается в махинатора, который пытается манипулировать более-менее постоянным количеством векселей и облигаций. Настоящий эксперт в области вексельных махинаций может с успехом продержаться довольно долго. Однако рано или поздно он совершит ошибку, которая похоронит его под развалинами собственных обязательств. Производство и банковское дело – разные области. И мне кажется, что слишком много предпринимателей связывается с банками и слишком много банкиров проникает в бизнес. Эта тенденция приводит к искажению истинных целей и бизнеса, и банковского дела, и поэтому вредит им обоим. Деньги зарабатывают не в банке, а на фабрике, и она, исходя из моего опыта, вполне для этого годится. Однажды, когда, по общему мнению, компания серьезно нуждалась в средствах, фабрика предоставила нам такие крупные суммы, какие бы нам не смог выделить ни один банк в стране. Наше участие в финансовой жизни в основном ограничивается опровержениями. Несколько лет назад нам пришлось в течение длительного времени опровергать утверждение, что нами владеет компания Standard Oil. Для экономии времени мы тогда также объявили, что не принадлежим никакой другой компании, а также не собираемся принимать оплату наших автомобилей по почте. В прошлом году все подхватили слух, что мы занимаемся поиском средств с помощью махинаций на Уолл-стрит. Его мы даже не стали опровергать, поскольку не хватит времени обращать внимание на все подобные инсинуации. Вместо этого мы просто показали, что не нуждаемся в деньгах. И с тех пор я больше не слышал разговоров о том, что наши доходы идут с Уолл-стрит. Мы не занимаем принципиальную позицию против кредиторов и банкиров. Но мы выступаем против подмены работы взятием кредитов и против тех банкиров, которые рассматривают бизнес как источник наживы. Важно понимать истинную роль денег, кредитов и финансирования. А для этого надо четко представлять себе, для чего требуются деньги и откуда их нужно изыскать. Деньги – это средства производства, такие же, как любая техника. При необходимости можно взять в кредит 100 тысяч долларов, а можно – 100 тысяч токарных станков. Но если вы возьмете станков больше, чем требуется, это не поможет делу. То же самое касается и лишних денег. Не бывает только лишнего трезвого расчета и оправданной решительности. Вот они всегда в состоянии улучшить положение. Если предприниматель не может адекватно распорядиться своими собственными ресурсами, он также не сможет разумно использовать и кредит. Поэтому самое главное – найти всему правильное применение. В таком случае дело само начнет приносить прибыль, подобно человеческому организму, который, вылечившись, снова сможет вырабатывать чистую кровь. Кредиты часто служат оправданием тем, кто не принимает настоящих мер по улучшению ситуации. А для праздных и заносчивых людей кредиты склонны превращаться в постоянные подачки. Некоторые предприниматели слишком ленивы, чтобы всерьез заняться делами и разобраться, что же случилось. А другие слишком горды, чтобы допустить саму мысль о возможности неполадок в своей системе. Но законы бизнеса также непреодолимы, как и законы гравитации. Всякий, кто с ними спорит, падает вниз. Одно дело брать кредиты для расширения производства, и совсем другое – для исправления вреда, нанесенного собственным неумелым управлением и неоправданными расходами. Во втором случае деньги не помогут. Они не в состоянии делать работу за бизнесмена. Потери от расточительности компенсируются бережливостью, а проблемы менеджмента решает интеллект. Деньги тут ни при чем. В некоторых ситуациях они даже вредны. Многие предприниматели благодарят судьбу за тяжелые испытания, в которые они осознали, что их лучший капитал – это разум, а не банковские займы. Иногда бизнесмен, берущий кредит, уподобляется пьянице, который опохмеляется, чтобы облегчить состояние после вчерашней попойки. Но улучшение не произойдет, будет только хуже. Устранение собственных ошибок намного доходнее любых 7% займов. Самое большое внимание следует уделить внутренним заболеваниям бизнеса. Бизнес в значении торговли с населением состоит в основном из работы по удовлетворению нужд людей. Если производить нужный товар и продавать его по цене, которая позволит потребителю считать свою покупку полезным приобретением, а не тяжким бременем, тогда ваш бизнес продержится до тех пор, пока вообще будет существовать данная отрасль. Людям также естественно покупать полезные вещи, как пить воду. Но процесс изготовления товара требует постоянного контроля. Техника изнашивается и требует модернизации. Персонал со временем склонен к заносчивости, лени и халатности. Бизнес – это объединение людей и техники для производства предметов потребления. Соответственно, и люди, и техника подлежат восстановлению и замене. Иногда ремонт требуется именно верхним этажам организационного здания. При этом, как правило, на них самих необходимость перемен осознают в последнюю очередь. Если дела ведут неразумно, если бизнес не выполняет всех возложенных на него функций, если правление дремлет в мягких креслах, как будто провозглашенные ими планы будут вечно приносить им доход. Если, наконец, бизнес рассматривается как источник доходов, а не бескрайнее поле для работы, тогда неминуемо начнутся проблемы. И однажды вы заметите, что работаете как никогда много, а отдачи все меньше. Появятся финансовые затруднения. Да, вы можете взять кредит, причем так легко. Желающие дать взаймы окружат вас со всех сторон. Это самое коварное искушение, которому только может поддаться начинающий предприниматель. Но привычка брать в кредит способствует развитию всех пороков бизнеса. Вы только усугубляете болезнь. Разве, взяв кредит, человек умнеет? Навряд ли. Занимать в таких условиях значит закладывать и без того пришедшее в упадок имение. Нет. Если предпринимателю и можно брать кредит, то только тогда, когда в нем не нуждается. Не нуждается в качестве замены своему собственному труду. Если предприниматель процветает и хочет расширить свой бизнес, тогда риск от кредитов сравнительно невелик. Но если у него проблемы из-за плохой организации и управления, тогда надо осознать истинные причины кризиса, устранить неполадки изнутри, иначе займы со стороны будут все равно, что мертвому припарки. Моя финансовая политика вытекает из политики продаж. Я твердо убежден, что лучше продать много товара с небольшой прибылью, чем мало товара со значительной. При этом больше людей сможет как покупать, так и заниматься хорошо оплачиваемой работой. Такая позиция облегчает планирование, помогает избежать периодов покупательной пассивности, а также расточительной роскоши содержать неработающее на полную мощность предприятие. В результате получается устойчивый бизнес в оптимальных масштабах. Если задуматься, становится ясно, что все экстренные финансовые вливания – ничто иное, как следствие непродуманного ведения дел и отсутствия планирования. Недальновидные предприниматели полагают, что со снижением цен мы уменьшаем доход. Очень трудно иметь дело с такими людьми, поскольку они не имеют ни малейшего представления о бизнесе. Например, однажды я внес предложение продавать нашу модель на $80 дешевле. Так меня спросили, не будет ли это означать при выпуске 500 тысяч машин снижение доходов компании на $40 миллионов. Конечно, если мы продадим только 500 тысяч автомобилей, то потеряем на новой цене именно 40 миллионов. Но это, безусловно, любопытная математическая закономерность не имеет ничего общего с бизнесом. Поскольку если вы не будете снижать цены, объем ваших продаж не будет расти. А именно этот процесс гарантирует стабильность вашего бизнеса. Если бизнес не развивается, он неминуемо начинает деградировать. И тогда сразу возникает необходимость в дополнительных вложениях. Устарелые принципы ведения бизнеса настаивают на поддержании максимально высоких цен. Но по-настоящему современные методы основаны на прямо противоположном положении. Банкиры и юристы не в состоянии осознать этого. Они принимают инерционность за стабильность. Тот факт, что цены нужно постоянно и добровольно снижать, лежит за пределами их понимания. Вот почему введение обычного банкира или юриста в правление компании, скорее всего, предвещает ее скорую гибель. Сокращение цен увеличивает объем производства и обеспечивает надежное вложение капитала при условии, что неминуемая прибыль идет в общий фонд для дальнейшего развития бизнеса. Наши доходы в среднем всегда оставались высокими, независимо от уровня цен на нашу продукцию, благодаря быстрому товарообороту и большим объемам продаж. С каждой отдельной единицы товара мы получали немного, но общая прибыль была велика, хотя уровень получаемых доходов – величина переменная. Сразу после сокращения цен он на некоторое время понижается, но затем обязательно вступает в силу законы экономии, и доходы снова растут. Но мы не распределяем их в виде дивидендов. Я всегда настаивал на выплате минимальных дивидендов, и сейчас в компании не осталось ни одного акционера, не согласного с такой политикой. Я считаю, что за исключением небольшого процента доход от бизнеса принадлежит не акционерам, а самому производству. По моему мнению, акционерами могут быть только люди, активно участвующие в развитии данного бизнеса, для которых компания – средство обслуживания потребителей, а не источник собственного обогащения. Если доходы велики, а при добросовестном обслуживании клиентов они не могут быть иными, тогда их следует частично возвратить в дело, чтобы обеспечить ему еще больше возможностей для обслуживания, а частично вернуть покупателю. В один год мы заработали настолько больше, чем планировали, что добровольно решили возвратить каждому, кто купил наш автомобиль, $50. Мы поняли, что не рассчитали все как следует и взяли с наших клиентов лишнее. Мои принципы установления цен и основанная на них финансовая политика нашли отражение в моем заявлении на суде несколько лет назад, когда от нас попытались добиться выплаты более высоких дивидендов. Стоя на месте свидетеля, я рассказал о той политике, которой я следовал и тогда, и сейчас. Вот что она подразумевает. Прежде всего, я предпочитаю продать больше машин, но по низкой, в разумных пределах, конечно, цене, чем меньше машин, пусть и с большей выгодой. Я придерживаюсь данной политики, поскольку она дает многим людям возможность купить достойный автомобиль, а также предоставляет большое количество хорошо оплачиваемых рабочих мест. Таковы мои цели в жизни. Но если бы при достижении этих целей я не смог обеспечить достаточного дохода себе и всем остальным, кто занимается данным бизнесом,